Сергей Баранников. «Прирожденный целитель». Книга вторая. Частная практика. Читает Александр Мозгунов. Глава первая. Новая страница. Шагая по одной из старых улочек города, я выудил из кармана телефон и набрал номер брата. Но мне никто не ответил. Что бы ни случалось, Леня никогда не меняется. Ладно, попробую связаться с Мухомором. Там, где муха, там и брат. Так как никто из семьи не умел водить машину, мы выписали доверенность на Рому. А взамен тот катал нас по делам, но чаще всего эти два болтуса ездили по деревням и зарабатывали своим физическим трудом. На удивление, тот поднял трубку почти сразу. «Рома, привет. Вы с Леней сегодня заняты или найдется свободная минутка вечером?» «Для тебя всегда найдется», — отозвался Мухин. «Снова поедем кого-то спасать?» «Нет, на этот раз задача необычная. Хочу заглянуть в кабинет отца, там уже миллион лет не убирались, а я намерен подготовить его к открытию. Лишняя пара рук пригодится, а две пары так вообще будут бесценны». «Ради такого дела свернем все свои дела и прикатим», — пообещал парень. По дороге к кабинету я заскочил в магазин и взял все необходимое. Ребята примчались уже в тот момент, когда я был на подходе к месту нашего сбора. «Надо же! Тебе выдали медаль за то, что ты никого не угробил за время стажировки?» Не упустил возможности отпустить шутку братец, увидев у меня в руках диплом и малую медаль Асклепия. «Это награда за стойкость при выслушивании нелепых шуток», — машинально парировал я, не принимая слова Лени всерьез. Кабинет находился на первом этаже жилого дома. Рядом, на самом углу, расположился небольшой цветочный магазинчик, а с другой стороны — кафе, где можно было заказать чай с ароматными добавками, кофе, какао и другие напитки. Поднимаясь по ступенькам, я испытывал нескрываемый трепет и пытался отгонять волнение мыслями о том, что нужно сделать. Ступеньки требуют ремонта, потому как плитка местами раскрошилась и выглядела непрезентабельно. Вывеска выгорела и тоже нуждалась в замене. А вот входную дверь достаточно покрыть лаком. Я достал ключи и с большим трудом открыл старый замок, который не открывался очень давно. Первое время мы еще наведывались сюда в надежде, что болезнь отца скоро уйдет, но потом смирились с неизбежным, да и было уже не до посещения кабинета. Сам кабинет был сравнительно небольшим. Коридор, где посетители могли оставить верхнюю одежду, комната ожидания, ванная с туалетом, сам кабинет, где располагался письменный стол отца и огромный шкаф, а также процедурная. На полу и мебели лежал толстый слой пыли. Казалось бы, откуда ей взяться, если сюда никто не заходил? Но эта дрянь проникала куда угодно. Мы вооружились веником, совком, тряпками для пола и швабрами, чтобы побороть этого вездесущего врага. Только часа через два нам удалось завершить этот этап и приняться за следующий. По ходу дела я прикидывал масштаб работы. По-хорошему, в процедурной нужно заменить покрытие стен на то, что беспрепятственно можно помыть. Может, в этом мире нет санстанции, которая зорко следит за соблюдением нормативных актов по содержанию медицинских помещений. Но лучше не создавать бактериям и прочей гадости благоприятную среду для распространения. На окнах есть решетки, но не мешало бы еще поставить бронированные стекла на случай, если кому-то захочется забросить внутрь горящую головешку факела и устроить пожар. Хотя к чему такие сложности? В этом мире полно повелителей стихии, которые могут устроить бедствие без следов поджога. Надо бы пообщаться с артефакторами по поводу защиты окон и дверей и заказать новый замок с усилением взамен старого, а то в один из дней я так на работу не смогу попасть. Но тут встал другой вопрос. А где взять денег на это удовольствие? Уже сейчас, по самым скромным прогнозам, обновление кабинета обходилось мне 1200, а если реализовать все мои хотелки, которые превратят этот кабинет в настоящую крепость, потребуется больше миллиона. Не знаю, что там за оплата будет на новом месте, но на зарплату стажера в отделении больницы Дубровска явно не разгонишься. А тратиться придется, потому как сейчас это место не годилось для работы целителя. Хотя бы потому, что его облюбовали мыши. Разбирая письма в столе отца, я с огорчением отметил, что почти все они были погрызены до нечитаемого состояния. Только те, что хранились в самом низу, хоть немного уцелели. «Мусор!» — хмыкнул Леня, увидев, что я перебираю клочки писем. Так-то оно верно, но среди этих бумаг, помимо писем с благодарностями пациентов, нашлось много полезной информации. Например, я узнал, как отец планировал запись и вел прием пациентов. Но было и еще одно письмо, которое меня здорово заинтересовало. «Саша, кажется, я вычислил негодяя, который стоит за всеми бедами в Дубровске. Если ты читаешь это письмо, то меня, скорее всего, уже нет в живых, но это будет означать только то, что мои догадки оказались верны. Вдовин С.А. Выходит, серый кардинал, как я обозвал этого негодяя, действует в Дубровске достаточно давно. Хотя я ведь не знаю точной даты отправки этого письма. Может, отец получил его накануне покушения? Но почему этот вдовин не назвал имени преступника? Пытался уберечь отца от этой информации, или отец знал, о чем догадывается этот мужчина? И не этот ли вдовин подарил отцу перстень? Я попытался вспомнить почерк обладателя перстня с изумрудом и понял, что то был совсем другой человек. «Что там?» — поинтересовался Леня, выглянув у меня из-за плеча. «Какое-то письмо от вдовина. Ты знаешь, кто это? Я что-то не припоминаю». «Честно говоря, я тоже не в курсе», — пожал плечами брат. «Может, какой-то коллега отца или пациент? У нас в гостях он точно не бывал, иначе я бы запомнил». Это письмо я решил не выбрасывать, а припрятать в ящике стола. Думаю, оно мне еще пригодится. Было уже 9 часов вечера, когда мы закончили уборку и собрали полные пакеты мусора. «Ник, давай вынесем всю эту дрянь через запасной выход», — предложил брат. «Так ближе до точки вывоза мусора. А заодно проверим, как работает дверь». «Запасной выход?» Честно говоря, в памяти Николая не было ничего подобного, а ведь он бывал здесь всяко чаще Леонида. «Ну да. Мы зашли через парадную дверь, а есть еще дверь, которая выводит в подъезд». «А почему я ее не видел?» «Так она замаскирована под шкаф. Вот, смотри». Леня завис возле книжного шкафа, выбирая, какую книгу взять с полки. Кажется, таким серьезным он не был, даже когда пытался что-то прочесть. «Вот она!» Брат достал книгу, но ничего не произошло. А на деле оказалось, что механизм приводился в действие с помощью рычага, который скрывался за книгой. К нашему счастью, он был еще рабочий и даже не скрипел. «Вуаля! Скажи, целитель, и проходи!» с важным видом произнес брат. «В твоем случае более уместная была бы фраза «я торжественно клянусь, что собираюсь валять дурака и ничего больше», — ответил я, взвалил пакет с мусором на спину и направился к выходу. Только оказавшись дома, я почувствовал, насколько устал за этот день. Да, сегодня было сделано очень много, но завтра предстоит успеть еще больше. С трудоустройством я решил не затягивать и пойти уже на следующий день после выпуска. Только теперь поймал себя на мысли, что нужно было заранее познакомиться с заведующим и договориться о трудоустройстве, а не дожидаться конца обучения. Надеюсь, не все места еще забиты, иначе придется перебираться в другой город или деревню. Ну что, тоже вариант. Он поеду в Берендеевку к тете Тоне. У них уже давно нет постоянного целителя. Или к Аграфье не подамся, в Берестовье. Вот только в таком случае мне нужна либо машина с водителем, либо о частной практике в Дубровске можно забыть. С самого утра я направился в больницу, чтобы пообщаться со Шмелевым, заведующим отделением скорой помощи. Так сложилось, что Аристарха Феофановича я не видел раньше, поэтому даже не представлял, как строить с ним разговор. Надо было у Шеншина сразу узнать, как себя вести. Но с другой стороны, пусть принимает меня таким, какой я есть. Мне ведь там не один год работать. Добравшись до входа, смело потянул на себя дверь. «Вам кого?» — сразу же поинтересовался диспетчер, стоило мне переступить порог отделения. «Мне бы с Аристархом Феофановичем переговорить по поводу трудоустройства». «Проходите в 7-й кабинет», — бросила девушка и потеряла ко мне интерес, потому что в этот момент у нее зазвонил телефон. «Скорая помощь Дубровска слушает. Где вы находитесь?» Я постарался поскорее добраться до нужного мне кабинета, чтобы не мешать работе, и постучал. «Разрешите?» «Входи, входи. Закрывай двери и не запускай сквозняки», — распорядился мужчина 30 лет. Он отвернулся от распахнутого настежь окна и посмотрел на меня, ожидая, что я выложу причину своего визита. С виду он совершенно не напоминал человека, который заведует таким отделением, да и имя какое-то старомодное. Может, в честь деда назвали? «Николай Павлов после академии прибыл устраиваться к вам в отделение. Юрий Александрович говорил, что вам нужны работники». «Еще как нужны», — оживился он. «Но готов ли ты работать в нашем отделении? Готов ли каждый день сражаться за жизнь людей и буквально выдирать их из цепких лап смерти? Поклянись!» Мужчина соскочил со стула, подбежал к шкафу с книгами, выхватил с полки второй том «Анатомии человека» и протянул мне. «Клади руку на книгу и торжественно клянись!» Кажется, я отделением ошибся. Я искал отделение скорой помощи, а попал в отделение для душевнобольных. У меня есть подозрение, что один из больных сбежал из палаты. Пойду позову санитаров, чтобы вернули беглеца на место, а то фельдмаршалам и императорам без него скучно. «Ты это говоришь мне? Заведующему?» На миг опешил мужчина. «Думаешь, я спятил? А вот и нет. Вся наша жизнь — это безумие». «Да какой из тебя заведующий? В лучшем случае артист из подземного перехода, да и то слабенький». «Ай, вот так всегда. Говорила мне мама, не быть тебе актером, Леша». В этот момент дверь за моей спиной отворилась, и в кабинет вошел мужчина лет 60 на вид, с кучерявыми седыми волосами на висках и заметной лысиной на макушке. Поверх белой рубашки и классических черных брюк был накинут белый халат, а черные туфли сверкали чистотой. По всему было видно, что этот человек любит чистоту и порядок. «Лыков, я сколько раз говорил не ошиваться в моем кабинете, пока меня нет?» «Аристарх Феофанович, так ведь я новенького инструктирую. Вот, решил анатомию ему объяснить». «Угу. Сразу со второго тома», — нахмурился мужчина. «Ступай в зал ожидания, я пока пообщаюсь с молодым человеком». Лыков подмигнул мне и направился к двери, но уже у входа развернулся и выкрикнул. «С тебя может получиться что-то путное, пацан. Считай, что проверку на устойчивость ты уже прошел». Мужчина проводил его недовольным взглядом, закрыл окно и устроился в кресле. «Ну, присаживайся и рассказывай, с чем пришел», — произнес Шмелев, указывая мне на свободный стул напротив. «Надеюсь, Алексей тебя не испугал, и ты не передумал к нам устраиваться». «Если из-за таких пустяков отсеиваться, то лучше в целители и не идти», — ответил я с улыбкой. «Вот это уже хороший подход», — одобрительно отозвался мужчина. «Как величать?» Как только я представился, Шмелев закивал головой. «Да, Юрий Александрович говорил о тебе и очень хвалил. Говорят, тебе малого Асклепия вручили за хорошую учебу в академии». Я достал медаль и положил ее на стол рядом со своим дипломом, который перекочевал туда минуты ранее. «Не стоит. Я верю на слово. У нас принято доверять друг другу. Что такое человек без слова? Пустое место. Если он его не держит, его слово ничего не значит, как и он сам. Но это все лирика. Давай перейдем к сути. На какую занятость рассчитываешь?» «Полставки пока меня вполне устроит. Я бы хотел попробовать себя в частной практике, поэтому хочу скорректировать график». «Ну, это несерьезно», — нахмурился Шмелев. «А в чем причина отказываться от полной нагрузки? Неужели такой поток пациентов, что из кабинета и носа не высунуть?» «Да нет, я только начинаю, но есть люди, которые обращаются за помощью». «Тогда посоветую ввести запись на конкретное время, свободное от работы на скорой, и брать у нас полную ставку. Вот тогда ты будешь максимально эффективно использовать время, силы и набираться опыта». «А какая нагрузка при полной занятости?» — поинтересовался я, прикидывая, как организовать работу. «Видишь ли, раньше мы работали сутки через трое, но такую схему сочли неэффективной. При длительной нагрузке врачи теряют концентрацию и допускают ошибки, поэтому график изменили. Теперь все работают по схеме 2 через 2. 12 часов днем, потом 12 часов ночью и 2 выходных. Но если ты хочешь подстроить время, могу поставить тебя на день. У меня уже есть человек, который работает по ночам. Вот вы и будете друг друга дополнять». «Годится», — согласился я, машинально составляя в голове план работы. «Так, теперь о будущем. Бригада скорой помощи состоит из 4 человек, если не считать водителя. Это старший целитель, младший и медсестра, которая не владеет даром, но берет на себя роль ассистента при серьезных операциях. Ты пока будешь младшим целителем, потому как опыта у тебя маловато. Собственно, его, считай, нет. Затем, через пару лет, можем поставить тебя на роль старшего целителя, но пока не будем забегать вперед. Бригада должна быть самодостаточной и при необходимости уметь провести сложную операцию, буквально вырывая пострадавшего с того света. Все как в обычной операционной, только это мобильная версия. Шмелев загибал пальцы, объясняя мне порядки. Теперь о случаях, когда мы приезжаем к пациентам на дом. В этом случае целитель ездит один, но с водителем. Это случаи, когда нужно оказать помощь пациентам, которые не могут добраться до больницы сами. Или когда нужно проверить состояние тяжелого пациента на следующий день после визита скорой помощи. Такой расклад понятен? Все устраивает? Вполне, заверил я. Ну, в таком случае добро пожаловать на работу. Форму тебе выдадут на посту. В бухгалтерии сидит девочка из отдела кадров. Покажешь ей свой диплом, и она ответит на вопросы по финансовой части. Девочка молодая. Можешь и медалью похвастаться. Шмелев улыбнулся и продолжил. «Ну, а на первый рабочий день жду уже завтра. Со своей бригадой познакомишься по ходу дела». Форма целителей скорой помощи выглядела как обычная хирургичка, которая надевалась поверх повседневной одежды и выглядела куда удобнее халатов. Единственным отличием от формы из отделения были маленькие белые крылышки, вышитые в районе сердца. Теперь понятно, почему местных целителей скорой помощи иногда называют ангелами. «Это символизирует скорость нашей реакции на вызов и чистоту намерений», — пояснила мне заведующая хозяйственной частью. Поблагодарив за помощь, я забрал форму и направился в бухгалтерию. Медалью красоваться не стал, ни к чему это, хотя девушка все равно ее заметила и бросила на награду любопытный взгляд. Наличие диплома не только позволяло работать полноценным целителем, а не стажером, но и повышало оклад на 20%. Работа в отделении скорой помощи добавляла еще 7 тысяч. За счет чего моя зарплата выросла до 52 тысяч с хвостиком. Теперь я знаю, на какие деньги буду ремонтировать кабинет. Конечно, для Ярона Светлицы эта зарплата могла бы показаться сравнительно небольшой. Для Москвы так тем более, но у нас, в Дубровске, это была приличная сумма. Остаток дня я провел в кабинете, приводя его в порядок. По пути домой заскочил в полиграфию и заказал себе новую вывеску. Пока они ее напечатают, уже придет время открываться, так что с этим делом лучше не затягивать. Из-за волнения я засыпал с большим трудом, зато наутро проснулся в хорошем настроении. А разве могло быть иначе? Ведь сегодня у меня первый день работы на новом месте.